Глава 21. Шкатулка. Посреди огромного зала царственно возвышалась гигантская рождественская елка. Она сверкала и переливалась голубыми, желтыми, красными, фиолетовыми огнями. Елка была настолько высока, что ее макушка упиралась почти в самый свод потолка. Рождество было любимым праздником не только маленьких волшебников, но и учителей. Этот праздник отмечали каждый год, несмотря ни на что. «Вы только посмотрите, сколько игрушек висит на ветках!» — задрав голову, восхищенно произнесла лисичка. «Говорят, что в этом году наряжать елку доверили муравьеду Шуршику», — жмурясь от счастья, произнес африканский попрыгунчик Шагги. «Тут, видимо, не обошлось без волшебства. Вы только поглядите, как высоко висят некоторые гирлянды». Муравьед Шуршик украдкой из-за угла наблюдал за юными волшебниками. Ему очень хотелось, чтобы ребятам все понравилось, потому что в этом году директор именно ему оказал такую честь. Разрешил украсить главную елку. Для этого муравьеду потребовалось очень много игрушек, стеклянных гирлянд, всяких разноцветных подарков. Конечно, ему не стоило бы никакого труда сотворить все эти подарки с помощью волшебной палочки. Но дома правитель придумал кое-что поинтересней. Он пошел на чердак и выволок оттуда целую груду старинных, никому давно уже не нужных вещей. Под крышей замка вот уже не одно столетие пылились целые груды разного удивительного хлама. Тут можно было найти старинное оружие, древние, потрескавшиеся от старости зеркала, какие-то жестяные коробочки, стоптанные башмаки, медные кувшины, серебряные подносы. А иногда там можно было откопать даже золотые украшения. Все это никак не могло пригодиться ученикам школы, а вот для елки это годилось в самый раз. Воспользовавшись рождественской суетой, Грызли и Рвакли отправились выполнять задание грязного хвоста. Им удалось незаметно выбраться из комнаты норы и нырнуть в один из многочисленных коридоров замка. Пробежав до конца и никого по дороге не встретив, Грызли и Рвакли прошмыгнули на длинную, узкую и очень скрипучую лестницу, ведущую к самой высокой башне. Старые, рассохшиеся от времени ступеньки страшно скрипели под тяжестью лап крадущихся приятелей. Грызли и Рвакли старались идти как можно тише, волнуясь, что кто-нибудь их заметит, но на их счастье никого поблизости не было. Лестница была настолько крутой, что друзьям приходилось то и дело останавливаться, чтобы немного отдышаться. Факелы, горящие днем и ночью, освещали идущим дорогу, а портреты, на которых тут и там красовались родственники грязного хвоста, казалось, подмигивали им, словно хотели бы их немного приободрить. «Скорее!» – прошептал Грызли. «Нам нужно торопиться!» «Да!» – кивнул в ответ волчонок. «Осталось не так много времени!» Красноухий дьявол легко толкнул дверь и оказался на чердаке. Страшный беспорядок творился под крышей замка. Чего тут только не было. Казалось, найти в этом мусоре маленькую шкатулку с амулетом просто невозможно. «Заклинание на нас не подействовало», — обрадовался Грызли. «Мы свободно проникли на чердак. Грязный хвост оказался прав». Маленькие злодеи развернули пергамент и принялись изучать план, который им начертил колдун. «Что-то я тут ничего разобрать не могу», — потер лапой лоб Рвакля. Все дело в том, что грязный хвост на этом чердаке был в последний раз, когда был еще совсем маленьким. С тех пор тут все очень изменилось, поэтому волчонок и красноухий дьявол никак не могли разобраться, где же им следует искать шкатулку с амулетом. «Вот окно в чердаке, вот сундук, а где-то тут должна быть спрятана эта шкатулка», — рыская посреди разного хлама, сказал Грызля. Все вокруг было затянуто пыльной паутиной. Волчонок Рвакля несколько раз чихнул, пытаясь разыскать шкатулку. Он шарил по всем стенам, разгребал лапами старые плетеные корзины, деревянные ящики, связки разорванных книг, заглядывал во все щели, но того, что они искали, нигде не было видно. «Смотри, тут какое-то углубление», — заглядывая в дырку, обрадовался Грызля. «Осторожно», — подбегая к приятелю, предупредил волчонок. «Эта шкатулка ядовитая». «Тут что-то лежит», — обрадовался Грызли. «Кажется, это она, шкатулочка с амулетом. Дай-ка сюда плащ», — протянув лапы, сказал дьявол. Через минуту заветная шкатулочка лежала перед ними на полу. Грызли и Рвакля, чтобы даже случайно не дотронуться до ядовитой кожи, несколько раз заботливо обернули шкатулку плащом и быстро побежали назад. До ужина оставалось совсем мало времени. «Скорее!» — побежали к учителю, перепрыгивая сразу через две ступеньки на ходу, выкрикнул Грызли. «Нам нужно отдать ему эту шкатулку!» «Хорошо, только давай сначала ненадолго заглянем в нашу комнату. А то ведь учителя нам велели принарядиться к праздничному ужину», — сказал Рвакля, отряхивая свою пыльную шерстку.